Кларк Эштон Смит. Белая Сивилла. Торса, поэт со странными южными песнями в сердце и лицом цвета темной умбры от высоких испепеляющих солнц, вернулся в родной город Кернгод на мху Тулане над Гиперборейским морем. С ранней юности бродил он по свету в поисках неведомой красоты, что вечно ускользала, подобно дальнему горизонту. Вдали от Камориума с его неисчислимыми белыми шпилями, вдали от болотистых джунглей к югу от Камориума плыл он по рекам, не имеющим имени, пересекал полулегендарное царство Чо-Вулпаноми, где, по слухам, пылающий океан бился огненной пеной в усыпанный алмазным песком и рубиновым гравием берег. Много чудес довелось ему повидать, много того, о чем не расскажешь словами. Причудливых резных богов юга, в честь которых лилась кровь на башнях, что возносились до самого солнца. Оперение птицы Хуузим, длиной во много элей, цвета чистого пламени. Чешуйчатых монстров южных трясин. Гордые корабли Му и Антилии, что двигались, словно по волшебству, без весел и парусов. Дымящиеся горные вершины, сотрясаемые демонами, что томились внутри. Но лишь гуляя по знакомым улицам Кернгота, узрел он чудо, до которого тем чудесам было далеко. Праздно шатаясь по городу, не помышляя ни о чем возвышенном, узрел Торса белую Сивиллу из Полариона. Он не знал, откуда она появилась, но внезапно Сивилла возникла перед ним посреди полуденной толпы. Рядом со смуглыми, рыжеволосыми девами Кернгота, с их истинно черными глазами, Сивилла казалась духом, сошедшим с северной луны. Богиня, призрак или земная женщина — стремительной походкой двигалась она к неведомой цели. Создание из снега, льда и северного света, с распущенными серебристо-золотыми волосами, светлее светлого, с глазами, что были точно озера под луной, и губами, отмеченными той же болезненной бледностью, что ее лоб и грудь. Одеяние Сивиллы было соткано из тонкой белой ткани, столь же чистой и неземной, как и она сама. В удивлении, переходящем в испуганный восторг, взирал Торса на чудесное создание, но лишь на миг задержался на нем странный и волнующий свет ледяных глаз, в котором брезжило, как мнилось поэту, смутное узнавание, коим долгожданное божество в длинной вуале удостоило, наконец, своего обожателя. Казалось, она несла с собою неодолимое одиночество дальних земель, мертвенную тишину одиноких гор и долин. Молчание, какое опускается на оставленный жителями город, пало на тараторящих без умолку тароватых торговцев. Когда Сивилла проходила мимо, они отшатывались в немом изумлении. И не успели они снова загалдеть, как Торса понял, кого повстречал. Ибо то была белая Сивилла, которая, по слухам, иногда проходила через города Гипербореи, будто перенесенная туда неземной силой. Никто не знал ее имени, места рождения и обитания. Говорили, что она, подобно духу, спускается с холодных гор к северу от Кернгота. С пустошей Полариона, где наступающие ледники ползут по лощинам, в которых прежде рос папоротник и саговник, и перевалом, что некогда были оживленными горными тропами. Никто не смел остановить ее или за ней последовать. Зачастую она приходила и уходила в молчании, но порой на рынках и площадях Сивилла изрекала странные пророчества, вещала о загадочных и неизбежных поворотах судьбы. Во многих городах Мхутулана и Центральной Гипербореи пророчествовала она об огромных ледяных полях, наползающих с полюса, которые когда-нибудь покроют весь континент, обрекая на забвение гигантские пальмы и высокие шпили метрополий. Великому Камориуму, тогда еще столице, Сивилла предсказала странную судьбу, что постигнет его задолго до вторжения арктических льдов. И повсеместно люди страшились посланницы неведомых богов, что бродят за пределами известных земель в неземном сиянии прелести и погибели. Все это Торса слышал много раз на обратном пути из Човулпаноми. Дивился, но не придавал значения этим россказням, переполненные чудесными воспоминаниями об экзотических диковинах и дальних землях. Но едва он узрел Сивиллу, его как будто посетило неожиданное прозрение. Он как будто разглядел, смутно, издалека, скрытую цель мистического паломничества. Всего один взгляд на это странное существо, и Торса обрел воплощение всех смутных стремлений и туманных желаний, что гнали его вперед. В Сивилле была та ускользающая диковинность, которую он искал среди чужих земель и волн, за горизонтами изрыгающих пламя гор. Перед ним просияла скрытая звезда, чьего имени и света он не знал доселе, но чье магнетическое притяжение вело его точно слепца под южными небесами и привело обратно в Кернгот. Холодные луны ее очей зажгли странную любовь в Торсе, для которого любовь была разве что мимолетным волнением чувств. Отождествляясь сердце поэта с поэтическим стремлением ко всему высокому и непостижимому, к опасностям и чудесам и катастрофам нехоженных мест, любовь эта, несравнимая со страстью к смертной женщине, была глубока и сильна. Однако в тот раз Торсе не пришло в голову последовать за Сивиллой или расспросить о ней. Ему хватило наслаждения редким зрелищем, которое воспламенило его душу и ослепило чувства. Грезя видениями, какие луна могла бы внушить мотыльку, видениями, в которых Сивилла, пламя в женском обличье, передвигалась путями, слишком крутыми для ног смертного, поэт вернулся в свой дом в Кернготе. Последовавшие дни прошли для Торсы как в тумане, наполненные воспоминаниями о белой Сивилле, и воспоминания эти были для поэта более зримыми, чем окружавшие его предметы. Он ощущал желание за пределами чувств, подобно огню, упавшему с полярных звезд. Безумная любовная лихорадка бушевала в нем, и вместе с тем Торса твердо знал, что его желаниям не суждено осуществиться. Коротая время, он лениво переписывал стихи, сочиненные во время путешествий, или листал страницы своих мальчишеских сочинений. И везде встречал пустоту и отсутствие смысла, словно ворошил прошлогодние опавшие листья. Без каких-либо намеков с его стороны слуги и гости поэта то и дело заговаривали с ним о Сивилле. Они сообщили ему, что она редко захаживает в Кернгот, чаще появляясь в городах, далеких от закованных льдом пустошей Полариона. Вне всяких сомнений, смертным созданием она не была, ибо порой в один день ее видели в местах, расположенных в сотнях миль друг от друга. Охотники иногда встречали Сивиллу в горах над Кернготом. И всегда она исчезала внезапно, словно утренний туман среди скал. Поэт, слушавший их с угрюмым и отсутствующим видом, никому не поведал о своей любви. Родные и друзья наверняка сочли бы эту страсть еще большим безумием, чем юношеское стремление к неведомым землям. Ни один влюбленный на свете не стал бы стремиться к Сивилле, чья красота излучала опасность, подобно метеору или шаровой молнии. Роковая, смертоносная красота, рожденная в трансарктических заливах, предвестница грядущей гибели миров. Однако память о Сивилле горела в нем, словно выжженная морозом или пламенем клеймо. Предаваясь размышлениям среди заброшенных книг, погрузившись в мечты, куда внешнему миру доступ заказан, Торса видел пред собой ее бледное неземное сияние. Ему мнилось, он слышит шепот арктических пустынь. Неземная сладость была в этом шепоте, резкая, как ледяной воздух, а в словах — нечеловеческая красота, нетронутые горизонты и хладная слава лунных рассветов над континентами, что недоступны для смертных. Долгие летние дни скользили над Гипербореей, принося в Кен год чужестранцев, торгующих мехами и гагачьим пухом, инкрустируя горные склоны за городом лазурными и алыми цветами. Но Севиллу больше не видели в Кернготе, не слыхали о ней и в других городах. Казалось, ее визиты прекратились. Доставив таинственную весть от внешних богов, она больше не появлялась в краях, где обитали люди. В отчаянии, неотделимом от страсти, Торса лелеял надежду снова лицезреть Севиллу. Постепенно надежда таяла, но страстная тоска не отпускала. Теперь, во время дневных прогулок, он забредал все дальше и дальше от домов и улиц, сворачивая к горам, что сияли над Кернготом, ледяными отрогами защищая скованное морозом плато Полариона. С каждым днем Торса все выше поднимался пологими лугами, возводя очи к угрюмым скалам, откуда, по слухам, спускалась Севилла. Торс увел какой-то смутный зов, и все же он не осмеливался откликнуться и всякий раз возвращался обратно в Кернгот. И вот настал полдень, когда Торса поднялся на луговую возвышенность, откуда крыши городских домов напоминали разбросанные ракушки на берегу моря, чьи бушующие волны обратились в гладкое бирюзовое дно. Поэт был один среди цветов, эфемерной завесы, которую лето бросило между одинокими горными вершинами и Кернготом. Земля раскатала во все стороны широкие алеющие ковры. Даже дикий шиповник выпустил хрупкие розовеющие соцветия, а со склонов и обрывов свисали цветочные плети. Торса никого не встретил на своем пути. Он давно миновал тропы, которыми низкорослые жители гор спускались в Кернгот. Смутный зов, что хранил в себе невысказанное обещание, привел поэта на горную лужайку, где хрустальный ручей в окружении ярких цветочных каскадов нес свои воды к морю. Бледные, прозрачные, перистые облака лениво плыли к ледниковым вершинам. Ястребы, раскинув широкие красные крылья, высматривали добычу, направляясь к берегу. Аромат, тяжелый, словно от храмовых курильниц, поднимался от раздавленных торсой цветов. Отвесный солнечный свет ослеплял, и поэт, уставший от подъема, на миг ощутил странное головокружение. Придя в себя, Торса увидел белую Севиллу. Она стояла среди лазурных и алых цветов, как снежная богиня, облаченная в одеяние, сотканное из лунного пламени. Ее бледные глаза, вливая ледяной восторг в его вены, смотрели загадочно. Взмахом руки, который был словно мерцание света, она поманила его за собой, развернулась и зашагала вверх по склону над лугом, не приминая цветов своими бледными ногами. Узрев небесную красоту Севиллы, Торса забыл об усталости, забыл обо всем на свете. Он не противился овладевшему им очарованию, бешеной страсти, сжигавшей сердце. Он знал лишь, что она предстала пред ним, улыбнулась ему, поманила его за собой, и Торса последовал на ее зов. Вскоре холмы стали круче, упершись в нависающие утесы, а в цветочном орнаменте сурово проступили голые скальные выступы. Легкая, словно пар, Севилла без усилий поднималась в гору впереди Торсы. Он с трудом поспевал за ней, и хотя порой расстояние между ними увеличивалось, он ни разу не потерял из виду ее сияющую фигуру. Теперь Торсу окружали мрачные ущелья и острые уступы, а Севилла парила в тени скал, как плавучая звезда. Свирепые горные орлы кричали над ним, облетая свои гнезда. Холодные ручейки, рожденные вечными ледниками, капали на него с нависающих уступов. Пропасти разверзались под его ногами, а снизу, с головокружительной глубины, доносился глухой рев водопадов. Торс осознавал только те чувства, что заставляют мотылька преследовать блуждающее пламя. Он не задумывался ни о том, как сложится и чем завершится его странствие, ни о плодах странной любви, что влекла его за собой. Забыв о смертельной усталости, о бедствиях и опасностях, что подстерегали на пути, он исступленно карабкался на высоты, недоступные смертным. Торса вышел к высокому перевалу над глубокими ущельями и обрывами, который некогда соединял Мхутулан и Паларион. Здесь старая тропа, изрезанная трещинами и расщелинами и наполовину заваленная обломками льдин и сторожевых башен, шла между скал, изъеденных неисчислимыми зимами. Под тропой, подобный громадному дракону из сияющего льда, Севиллу и Торсу встретил авангард арктических ледников. Поэт, распаленный крутым подъемом, внезапно ощутил, как холод коснулся летнего полдня. Солнечные лучи потускнели и утратили теплоту. Вокруг, точно в глубине ледяных гробниц, залегли тени. Пелена охристых облаков, двигаясь к западу, с волшебной быстротой темнела, как пыльная паутина, пока сквозь нее не пролились солнечные лучи, подобные безжизненному свету декабрьской луны. Небо над перевалом заволокло свинцовой серостью. И в этот сгущающийся полумрак над зубцами начинающегося ледника Севилла устремилась летучим огоньком, еще бледнее и прозрачнее на фоне темной тучи. Торса взобрался на зубчатый ледяной склон, который выдавался из ледника, сковавшего Паларион. Казалось, поэт достиг вершины перевала и скоро окажется на открытом плато под ним. Но тут, словно повинуясь нечеловеческому колдовству, призрачными вихрями и слепящими шквалами налетела снежная буря. Она обрушилась на Торсу трепетанием мягких широких крыльев, бесконечными извивами смутных и бледных драконов. Какое-то время он еще видел Севиллу, словно рассеянное сияние светильника сквозь алтарные завесы великого храма. Потом снег сгустился, и Торса перестал различать путеводный свет. Он уже не знал, бредет ли между каменными стенами перевала или заблудился на безграничной равнине вечной зимы. В плотном снежном мареве Торса сражался за каждый вдох. Чистое белое пламя, что горело внутри него, съежилось и угасло в заледеневших членах. Божественный пыл и экзальтация уступили место безнадежной усталости, онемению, что охватило все тело. Яркий образ Севиллы обратился безымянной звездой и вместе со всем, что Торса знал и о чем мечтал, провалился в серое забвение. Торса открыл глаза навстречу странному миру. Он не ведал, был ли погребен снежным бураном или непостижимым образом выбрался из белого забвения. Но вокруг не было ни следа бури и скованных ледником гор. Поэт стоял в долине, которая могла быть сердцем арктического рая, и ничто здесь не напоминало о запустении Палариона. Летняя земля вокруг была усыпана цветами бледных и изменчивых оттенков лунной радуги. Они совершенно не походили на цветы в окрестностях Кернгота. Изящные бутоны напоминали морозные розы, и, несмотря на эльфийское буйство красок, казалось, что стоит коснуться лепестков, и цветы растают на глазах. Небо над долиной не было низким, нежно-бирюзовым небом Мхутулана. Оно было мутным и сонным. далекое, багровеющее небо, словно из мира вне времени и пространства. Свет был разлит повсюду, но Торса не видел солнца на безоблачном небосводе, как если бы солнце, луна и звезды расплавились много веков назад, растворившись в вечном изначальном сиянии. Лунно-зеленая листва высоких изящных деревьев была усыпана цветами, такими же нежными и сияющими, как те, что росли на земле. Рощицы этих деревьев возвышались над долиной, выстроившись вдоль тихих вод ручья, что исчезал в непостижимых туманных далях. Торса заметил, что не отбрасывает тени на яркий цветочный ковер. Деревья тоже не отбрасывали тени и не отражались в бездонных прозрачных водах. Ветер не шевелил ветви, усыпанные цветами, не теребил бесчисленные лепестки, упавшие в траву. Таинственная тишина висела над всем сущим, будто молчание неземного рока. Пребывая в изумлении, но бессильный разгадать загадку, поэт обернулся, точно услышал тихий, но повелительный голос. Позади него, совсем близко, стояла беседка из цветущих виноградных лоз, оплетавших тонкие стволы. Сквозь цветочные шпалеры в сердце беседки Торса узрел белые, как поземка, одеяния Сивиллы. Робко, не смея отвести взгляда от ее мистической красоты, с пылающим, точно факел на ветру, пламенем в сердце, вступил Торса в беседку. С цветочного ложа, на котором она возлежала, не раздавив ни единого лепестка, Сивилла встала, чтобы принять своего воздыхателя. Все, что последовало за этим, невыразимое блаженство часа, который он провел с Сивиллой, Торса потом помнил весьма смутно. Будто свет, невыносимый в своей яркости, или мысль, что ускользает от понимания из-за немыслимой своей странности. Это была реальность за пределами того, что люди считают реальностью. И однако, Торсе казалось, что он сам, Сивилла и все, что их окружало, лишь отблеск рассеявшегося миража в ледяных пустынях времени. Что он, рискуя сорваться, завис между жизнью и смертью в хрупкой беседке грез. Поэту показалось, что Сивилла приветствовала его волнующими, сладкозвучными речами на языке, который он отлично знал, хотя и слышал впервые. Ее голос наполнил его болезненным экстазом. Торса сидел рядом с ней на зачарованном берегу, и она вещала ему о многом. О божественном, великом и грозном. О жутком, как тайна жизни. О сладостном, как искусство забвения. О странном и ускользающем из памяти, как утраченное знание из сна. Однако Сивилла не открыла ему ни имени своего, ни своей природы. Торса по-прежнему не знал, призрак перед ним или земная женщина, богиня или бестелесный дух. Сивилла что-то говорила ему о времени и его загадке, о том, что лежит за гранью времени, что-то о серой тени рока, что нависла над миром и солнцем, о любви, коя преследует неуловимый гаснущий огонь, о смерти, почве, из которой растут все цветы, о жизни, которая есть мираж в ледяной пустоте. Некоторое время Торсе довольно было только слушать. Его переполнял восторг высшего порядка, благоговейный трепет смертного в присутствии божества. Но когда он немного обвыкся, женские чары Сивиллы воззвали к нему не менее красноречиво, чем ее речи. Нерешительно, постепенно, подобно приливу, что поднимается навстречу некой инопланетной луне, в сердце поэта вскипала земная любовь, составлявшая половину его обожания. Исступление смертного желания смешалось в нем с головокружением, какое одолевает того, кто взобрался на немыслимую высоту. Он видел только подобную белому пламени красоту своей богини и перестал внимать высшей мудрости ее слов. Когда Сивилла прервала свои невыразимые речи, поэт, запинаясь, осмелился поведать ей о своей любви. Сивилла ни словом, ни жестом не выразила одобрения или осуждения. Но, когда поэт договорил, посмотрела на него странно. Любовь или жалость, печаль или радость была в ее взоре, Торса не понимал. Она быстрым движением наклонилась и бледными губами запечатлела на его лбу поцелуй, обжегший Торсу точно лед или пламя. Но, ослепленный желанием, он поспешил заключить Сивиллу в объятия. Однако не успел Торса прижать ее к груди, как Сивилла несказанно изменилась. В руках поэта застыл мерзлый труп, пролежавший вечность в ледяной гробнице. Перед ним была белая, как проказа, мумия, в чьих остановившихся глазах он прочел ужас абсолютной пустоты. Затем она обратилась в нечто бесформенное и безымянное. Черная гниль стекала с его рук. Полет сверкающих атомов, бесцветный прах поднимался, ускользая из его растопыренных пальцев. Наконец Сивилла обратилась в ничто, а волшебные цветы вокруг Торсы мгновенно осыпались, и их заносило снегом. Ледяные лиловые небеса, высокие и тонкие древесные стволы, волшебный поток, в котором ничего не отражалось, сама земля под ногами Торсы, все в единый миг заволокло снежными хлопьями. Торсе казалось, что он с головокружительной скоростью погружается в глубокую пропасть вместе с безграничным хаосом гонимых снегов. Он падал, и воздух вокруг становился прозрачнее, словно Торса завис над отступающей, утихающей снежной бурей. Он был один в тихом, погребальном, беззвездном небе, точно в катафалке умирающего мира. С устрашающей, головокружительной высоты видел он тусклый блеск земных просторов, от края до края покрытых ледником. Снежинки таяли в мертвом воздухе. Обжигающий холод, подобно дыханию вечного эфира, окутал Торсу. Все это он увидел и почувствовал за одно бесконечное мгновение. Затем с быстротой метеора возобновил падение к скованному льдом континенту. И, подобно яростному пламени метеора, его сознание тускнело и гасло, пока он снижался. Полудикие горцы видели, как Торса исчез в таинственной снежной буре, налетевшей из Полариона. Когда буря утихла, он лежал на леднике. Горцы выхаживали его, грубо, как умели, девясь белой отметине, что огненным клеймом отпечаталось на его смуглом загорелом лбу. Плоть была сильно обожжена, а по форме отметина напоминала губы. Горцам было невдомек, что это след от поцелуя белой Сивиллы. Медленно, отчасти к Торсе возвратилась былая сила. Но с тех пор его сознание словно окутывал размытый полумрак, подобный слепому пятну в глазах, узревших невыносимый свет. Поэту больше не суждено было увидеть Сивиллу, не суждено вспомнить все, что случилось с ним или привиделось ему, когда он лежал без сознания у печального порога Полариона. И все же это воспоминание, смутное, рассеянное, обрывочное, было сильнее, чем память о тысяче солнц посреди великой тьмы, которое ему суждено было закончить свои дни.